Эпилог. «Линет, ты закончила?» — раздался из коридора голос миссис Стоун. Я крепче перехватила бинты. «Почти, еще 3 минутки». «Сама же просила сменить тебя в 6», — ворчливо отозвалась санитарка. «А теперь 3 минутки, 3 минутки». Юная пациентка, которой я накладывала тугую повязку на растянутую лодыжку, тихо хихикнула. «На свидание торопитесь?» — с любопытством спросила она. «Угадали». Я кивнула, затягивая последний узел. Девушка мечтательно закатила глаза. «О, вот бы и мне так! Поправитесь и быстрее меня побежите навстречу милому». «Правда?» — округлила она и без того большие глаза. «Обещаете?» «Не знаю насчет любви, но здоровую лодыжку точно обещаю», — улыбнулась я. «Главное, исполняйте предписание доктора Гранта и пейте больше жидкости». Наполненный кувшин с водой я оставила на тумбочке рядом с кроватью, чтобы девушке не пришлось лишний раз вставать, нагружая ногу. Окинула взглядом светлую палату, собрала старые бинты и, убедившись, что все в порядке, заторопилась к выходу, чтобы передать смену и медицинские карты миссис Стоун. «Хорошего свидания!» — крикнула вслед пациентка, прежде чем я успела закрыть дверь. В центральной больнице Сент-Брука было спокойно и тихо. За те 4 месяца, что я здесь проработала, больше половины коек чаще всего оставались свободными. Поначалу это вызывало недоумение. По логике вещей, одной лечебницы на большой город явно было недостаточно. Но пару недель спустя я поняла причину. Жители Сент-Брука болели редко, уж точно реже, чем работяги в перенаселенной грязной Лурвинии. Я хорошо помнила переполненный госпиталь, где провел последние дни профессор Тотхейм, и от Сент-Брукской больницы он отличался как небо от земли. Лишние руки, впрочем, нужны были и здесь. Пусть я и не была квалифицированной медсестрой, миссис Петра Стоун, санитарка и администратор в одном строгом лице, согласилась принять меня на работу. Я убиралась в палатах, меняла белье и при случае помогала старшей наставнице с пациентами и документами. Делала повязки, измеряла температуру, пульс и давление, переписывала истрепавшиеся карты для архива. Именно тогда я заметила, насколько быстро в Сент-Брукской больнице срастались переломы, излечивались простуды и отступали опасные инфекции. И я решила еще раз проверить местную воду на наличие целебных свойств, отправив несколько образцов в столицу. Не от того, что еще лелеяла надежду отыскать мифический святой источник, а потому что хотела разобраться. Как знать, вдруг в Сент-Бруке и правда было что-то магическое. Моя жизнь, насыщенная и полная, не ограничивалась больницей и научным любопытством. В Сент-Бруке я наслаждалась каждым днем. Изучала медицинские справочники в библиотеке, проводила время с леди Вивьен, с искренним интересом слушая рассказы старушки о безумствах молодости, заводила новые знакомства. Но главным в новой жизни, конечно, был Айгер. Никогда и никому я не испытывала столь сильных и искренних чувств, становившихся крепче по мере того, как я узнавала лорда Тара все лучше и лучше. Рядом с ним я была счастлива, счастлива как никогда, и очень тосковала в разлуке. Но сегодня мой любимый лорд наконец-то должен был вернуться из командировки в столицу, и потому к месту встречи я летела как на крыльях. Как же сильно я соскучилась. Хоть мы и жили под одной крышей, ухаживал лорд Тар по всем правилам. С цветами, прогулками, свиданиями и неожиданными сюрпризами. Вот и сегодня я думала, что мы проведем вечер втроем с ним и леди Вивьен. Но срочная телеграмма из Лурвинии привела меня в центр Сент-Брука, где Айгер, все еще в дорожном пальто и с саквояжем, ждал у ресторана. Не стесняясь окружающих, я бросилась в его объятия, коснувшись губами колючей щеки. «Я соскучилась», — шепнула я, замерев в руках любимого мужчины. «Я тоже», — ответил он и добавил. «У меня есть для тебя сюрприз». Обещанный сюрприз Айгер отложил на конец вечера. «Получил на адрес конторы», — сообщил он после десерта, доставая из саквояжа плотный конверт. «Адресовано тебе». Хватило одного взгляда, мельком брошенного на синий штамп, чтобы понять, откуда пришло письмо. Алхимическое ведомство Эйвенгардского магического сообщества. Сердце взволнованно дрогнуло. Неужели ответили? Переглянувшись с Айгером, я аккуратно вскрыла конверт, достав тонкий лист официального извещения. «Результаты магических проб», — гласил витиеватый заголовок. Я пробежалась взглядом по ровным строчкам. Цифры, цифры, сравнения, замеры и короткий вывод. Представленные образцы соответствуют третьему классу алхимических зелий. Влияние на восстановление физического и магического фона организма подтверждено. Расшифровка представлена в приложениях 2, 3 и 4. Печать, подпись. «Боже, это именно то, что я думаю?» — с любопытством спросила Эгер, подавшись ближе. Не в силах найти нужных слов, я кивнула. «Невероятно!» — лорд негромко рассмеялся. «Ты все-таки сделала это, Лин? Совершила свое великое открытие? Кто бы мог подумать, что источник на самом деле окажется настоящим?» «Да». Я замерла, прижав результаты к груди. Много раз я представляла себе, что почувствую, когда отыщу заветный источник, но сейчас не ощущала никакого триумфа, лишь спокойную радость от того, что заветная мечта профессора исполнилась. Моя же собственная мечта сидела напротив и улыбалась от уха до уха. «Выходит, твой наставник был прав», — проговорил Айгер. «Ты же понимаешь, что это значит?» Я задумчиво нахмурилась. «Приблизительно», — призналась честно. «Думаю, лурвенийским алхимикам потребуется еще 2-3 тестирования, прежде чем они убедятся, что сэндбрукская вода действительно обладает целебными свойствами, а после начнутся полномасштабные исследования на местности». Ученые создадут рабочую группу, организуют лабораторию на базе местного университета или госпиталя. Я бы еще подняла медицинские карты жителей Сент-Брука за последние, скажем, лет 200, чтобы сопоставить накопленный эффект от святого источника с показателями уровня и качества жизни в среднем по стране. Ставлю что угодно, результаты будут крайне занимательными. На месте предприимчивых дельцов я бы уже озаботилась покупкой земли под оздоровительный центр. Как только Эйвингардское научное сообщество официально объявит о его открытии, отбоя не будет от желающих приехать в Сент-Брук на воды. «Да ты, я смотрю, прирожденный делец», — хмыкнул адвокат. «И как только я раньше не замечал». «У меня очень благородная цель. Как думаешь, мне позволят назвать санаторий в честь наставника? Ну или хотя бы какой-нибудь целебный бювет имени Густава Тотхейма? По-моему, это вполне заслужено, ведь без исследований профессора никто бы и не подумал изучить влияние природных аномалий на грунтовые воды. Может, стоит сразу обсудить этот момент с мэром Билчем? Что скажешь, Айгер?» Вместо ответа адвокат улыбнулся как-то особенно соблазнительно и коварно, и взгляд у него был такой, что я немедленно заподозрила подвох. Именно так Айгер смотрел, когда хотел меня поцеловать или замышлял какую-нибудь авантюру, как, например, разгромный суд над родственниками профессора, в результате которого я стала единоличной обладательницей обширной научной библиотеки, спасенной от варварской распродажи. Но сейчас, судя по хитрому блеску в глазах, затея была еще масштабней. Это даже пугало. Немного, самую малость. «Что тебя так заинтересовало?» Я заинтригованно подалась к Айгеру. «Неужели хочешь вложить деньги в строительство, чтобы опередить конкурентов?» «Лучше», — многозначительно ухмыльнулся он. «Я вот о чем подумал. Лаборатория, оздоровительный центр, клинические исследования — звучит как огромный объем работы, не так ли?» «Лет на 10-15», — кивнула я. «И начнется она?» «Не раньше, чем через полгода». Научное сообщество неповоротливо даже тогда, когда речь идет о незначительных изменениях. А тут, считай, настоящее чудо. На такое нужно время. «Прекрасно», — недоуменно моргнула. «Что именно?» «Прекрасно, что у меня есть целых полгода, прежде чем ты с головой погрузишься в исследование святого источника». Улыбка Айгера стала шире. «А значит, я не намерен терять ни дня». Адвокат подмигнул мне и вдруг сделал то, чего я ожидала меньше всего. Решительно поднялся со стула, обошел стол и на глазах у изумленных гостей ресторана опустился передо мной на одно колено. Зал завороженно ахнул, а Айгер с невозмутимой уверенностью извлек из кармана бархатную коробочку, щелчком открывая крышку. «Выходи за меня, Линет Найт. Чем раньше, тем лучше». «Я с удовольствием бы ухаживал за тобой и дальше, но раз у нас на носу масштабное семейное дело, стоит заранее уладить формальности». Я замерла, не зная, смеяться мне или плакать от разрывавшего изнутри невыразимого счастья. Все-таки Айгер даже в такой волнительный момент оставался самим собой. Семейное дело, уладить формальности. Одно слово — адвокат. Любимый адвокат. Собственно, только это и имело значение. Но я все равно не упустила шанса немного подразнить застывшего в ожидании мужчину. Интересное предложение. Я сделала вид, что раздумываю, занеся руку над кольцом. Неужели ты настолько высоко оцениваешь научный и коммерческий потенциал святого источника, что решил породниться со мной, дабы газетчики писали уже о леди Тар? Раскусила. Он усмехнулся. Ну так что, согласна обессмертить мою фамилию своим великим открытием? Нет, ответила хитро. На секунду прославленный адвокат вздрогнул, как будто и правда поверил в отказ. Но я поспешила продолжить, не желая томить ожиданием того, кого искренне любила. «Нет, потому что я не хочу выходить замуж за твою фамилию, состояние или титул». «Хорошо, что у меня есть еще один козырь в запасе», — улыбнулся Айгер. «Я, Айгер Наэль Тар, люблю тебя, Линет Аннабель Найт, и хочу быть твоим мужем, неважно, с великим открытием или без». Ну вот и что я могла на такое сказать? Только... «Да, конечно же, да».